Ешь и расти. Глава 6. Отряд из 5 человек пробирался через густой лес. 2 вооруженных стража выступили спереди, в то время как 3 авантюриста выступали замыкающими. Они были одной из 4 групп, направленных на поиски свиппера. «О чем только думает сержант?» — пожаловался Марк. Гарольд нахмурился в ответ. «Сержант знает, что делает. Мы выступаем авангардом в этом отряде, потому что нам нужны способности тех 3. Сам знаешь». «Да знаю. Я не могу так просто доверять людям. Тем более, когда тот разбойник...» Примечание автора. Класс ближнего боя, аналог ассасину или вору. Конец примечания. «Даже не сказал нам свое имя». Гарольд слегка пожал плечами и посмотрел через плечо, направив взгляд на 3 спутников. «Эй, приятель, как тебя называть?» Высокий стройный мужчина, одетый с ног до головы в одежду из черной кожи, перевел взгляд в сторону. «Млади», — сказал он небрежно. «И я не раскрывал свое имя из-за политики гильдии. Это называется профессиональный риск. Я уверен, вы понимаете». Гарольд, ухмыльнувшись, повернулся к напарнику и саркастическим тоном заявил. «Вот видишь, он Блади». «Очень смешно, Гарольд». Блади был членом гильдии под названием «Темная рука». Они не позволяли присоединиться, если претендент не отвечал минимальным требованиям. Профессия «разбойник» минимум 5 уровня, как основная профессия, плюс навык «скрытность» минимум 2 уровня. Гильдия воров, шпионов и ассасинов. Марк задавался вопросом, как такое вообще могло быть законным? И все же на их услуги всегда был высокий спрос. Разбойник может деактивировать или устанавливать ловушки, взламывать замки, заниматься разведкой под навыком скрытности и убивать с его же помощью врагов. Все то, что так необходимо в подземельях, и не только. Даже после начала сражения они могут внести в него весомый вклад. Дымовые бомбы, отравленные кинжалы, метательные ножи и всякие другие пакостные инструменты сделали их незаменимыми во многих ситуациях. Блади был особенно многообещающим новичком. Он имел 21 уровень профессии разбойника и 6 алхимика. Выбор второстепенной профессии, на первый взгляд, может быть странным, но иметь возможность сварить собственные зелья и яды очень важно для основной профессии. Плюс ко всему, профессия алхимик при повышении уровня увеличивает атрибуты сноровки, восприятия и немного выносливости. Все 3 атрибута важны для разбойника. Проблема в том, что опыт такой профессии набирается довольно медленно. Но плюсы все еще перекрывали минусы. Отложим пока его статус и посмотрим на экипировку. Черный кожаный комплект брони плотно прилегал ко всем частям тела. Хотя такая броня не могла реально защитить от ударов, разбойника, который вообще о таком думает, уже можно считать проигравшим. Вот почему его развитие направлено на увеличение атрибута ловкости, позволяя ему увернуться и избежать атаки, а не блокировать или парировать. Его голова была полностью скрыта. Капюшон и маска закрывали все, кроме ушей. Таким образом, он немного улучшал слух, но главной причиной было показать, что он не является эльфом. Он не имел ничего личного против них. Во всяком случае, на самом деле, он большой поклонник эльфиек. Тем не менее, большая часть его клиентуры являлась людьми и ненавидели эльфов. Таким образом, видя его уши, они будут больше доверять ему. Но дело в том, что Марка раздражала сама личность разбойника. Ну вот они идут в лесу, выслеживая опасного монстра. И чем, думаете, он занят? «Может быть, слова от кого-то, связанного с моей профессией, вам покажутся лживыми, но я считаю, что ваши ясные глаза уже украли не одно сердце». Он провел последние полчаса, приударив за единственной женщиной в группе, ведьмой Ксерой. «Спасибо, твои слова очень милы», — ответила она, слегка покраснев. «Они не должны сейчас себя так вести», — вздохнув, подумал Марк. В его глазах Ксера также являлась проблемой. Во время ответа ее красные глаза заметались, словно зверь в клетке, а сами слова брошены робко и неуверенно. У нее было довольно продолговатое лицо с черными волосами, придающими ей бесспорное очарование. Ее длинная темно-синяя роба при ходьбе слегка задевала землю. Легкая ткань оставила обнаженными ее плечи и спину, а широкие рукава покрывали почти всю длину рук. Следующим в очереди шло совершенно возмутительное декольте. Ее грудь была просто огромной. Шары, каждый размером с голову человека, подпрыгивавшие с каждым ее шагом. Со стороны казалось, что с каждым движением они все больше угрожают вырваться наружу, порвав тонкую одежду с внутренней стороны. А еще любой человек с хорошим зрением мог запросто рассмотреть очертания ее сосков. Короче говоря, она была похожа на обычную шлюху. Ее внешний вид и поведение совершенно несовместимы с заклинателем 27 уровня. Кем она и была? Порой Марк задавался внутренним вопросом, а действительно ли она та, кем представилась? Но огласить подобный вопрос своему начальнику мешали две вещи. Первое, при принятии квеста предоставлялась и проверялась вся необходимая информация. Вторая, задавший такой тупой вопрос страж, в глазах начальства мог с легкостью претендовать на неделю чистки туалетов. По крайней мере, последний авантюрист вполне отвечал его моральным требованиям. Священник 21 уровня. Кросс. Он носил белые одежды с тонким золотым узором вокруг запястий, сердца и талии. Типичные одеяния для тех, кто служит богам. У него была пышная длинная борода и усы, которые спадали вниз к его животу. А лысая голова под солнечным светом сияла, кажется, даже ярче самого солнца. А хорошее телосложение Кросса как бы намекало, что прикрепленная к бедру стальная булава далеко не только для виду. Хотя и он не без отличий. Кросс был дварфом, и, как большинство дварфов, он имел аналогичные особенности. Во-первых, он карлик. С его коротенькими ножками остальным нужно было идти в полшага. Во-вторых, все дварфы любят выпить. Кросс не исключение. Доставая иногда из кармана своего одеяния флягу, он делал глоток. Но все в пределах нормы. С их телосложением им нужно порядком больше алкоголя, чтобы даже слегка захмелеть. Учитывая все обстоятельства, парень, от которого несло виски, казался более надежным по сравнению с ветреным разбойником и легкомысленной ведьмой. В то время как Марк сосредоточился на окружении и обострил чувства, его ушей достиг голос Ксеры, испустивший смущенный крик «Нет!», звук пощечины и приглушенный стон Блади. «Я не могу так сделать!» — продолжала она, прикрывая покрасневшее лицо обеими руками. Только что Блади очень сильно понизил свои шансы на приятные ночные приключения. «Может, вы, наконец, прекратите? Это все еще территория врага!» — крикнул Марк. Он не мог больше терпеть. Все авантюристы настолько ребячески себя ведут, или же нет? На самом деле, да. Более или менее, но большинство авантюристов ведут себя подобным образом. Страж, что живет в относительно спокойном городе, как Монотал, не имеет представления о стрессовых нагрузках приключенцев близ 30 уровня. Они постоянно находятся на краю, в каждом своем задании рискуя жизнью, а потому просто сорвутся, если не станут регулярно выпускать пар. «В чем проблема, чувак?» — сказал Блади, потирая свою щеку. Полученная ранее пощечина была куда больнее, чем могло показаться. «Я все это время наблюдал за нашим окружением. Не парься!» «Да черта с два!» — крикнул Марк. «Ха!» — выдохнул разбойник. Именно поэтому он ненавидел работать с гражданскими. «Хорошо, позволь мне доказать свои слова!» Он вынул небольшой прямой нож из-за пояса и, не поворачивая головы, бросил его в правую сторону от разбойника. Нож, с характерным звуком рассекавший воздух, что-то поразил в ветвях дерева. Намотав прикрепленную к ножу почти невидимую стальную нить, Блади продемонстрировал охотничий трофей. Им оказалась коричневая белка. «Мое восприятие очень хорошо прокачано, видишь? Мои уши обнаружат любое существо. Пусть только попытается подкрасться». Марк моргнул несколько раз, обрабатывая то, что только что произошло. Человек перед ним только что попал в крохотную мишень с 20 метров, притом даже не смотря в ту сторону. Он щелкнул языком. «Признаю, ошибался. Просто держи себя в руках, ладно?» Гарольд ожидал похожего исхода, но все равно тоже был довольно впечатлен. Кросс в тот миг опять пригубил свою фляжку с выпивкой, так что триумфального выступления своего коллеги увидеть не смог. У Ксеры, однако, было другое мнение по этому вопросу. «Бедный зверек!» — закричала она. «Как ты мог? Ты священник, да, коротышка? Исцелить можешь?» Пораженный дворф поспешно положил фляжку во внутренний карман. «Да, а что, а кто... А, Белочка, это наш обед. Хорошая работа, парень». «Благодарю, напарник», — улыбаясь, ответил Блади. «Но я думаю, что с обедом придется подождать. Я чувствую запах крови». «Ну да, ты ведь все еще держишь бельчонка в руках». «Нет, не это», — сказал разбойник, прежде чем выбросить мертвую тушу на землю. «Кровь монстра. Запах идет с востока. По моим предположениям, около 500 метров». Он указал влево. «И смотри», — продолжил он. «Вон там некоторые странные отметины на деревьях. Как если бы кто-то пытался вырвать куски из них». Группа смотрела на дерево, о котором шла речь. По толстому стволу дерева проходил ряд отметин. Ряд поразительно крупных отметин от зубов. «Может, послать ракету?» «Не сейчас, Кросс», — сказал Марк. «В первую очередь нам необходимо собственными глазами подтвердить наличие здесь монстра». Он и Гарольд обнажили свои мечи и взяли покрепче щиты. «Оружие на изготовку!» Блади обнажил близнецу кинжалы, вынув их из-за спины. Взяв в руки маленький пузырек из мешочка на бедре, он аккуратно вылил содержимую зеленую жидкость на лезвие кинжалов. Ксера сменила расслабленное выражение на неестественно сосредоточенный взгляд. Она казалась совершенно другим человеком. Потянувшись рукой за плечо, заклинательница взяла длинный деревянный посох из кожаной перевязи, плотно сжимая его руками. Зоркие глаза разбойника с любопытством смотрели на этот элемент экипировки. Верхний конец древесины выглядел изогнутой буквой «С», помещая в себе фиолетовый кристаллический шар, который парил внутри полукруга. Это выглядело фантастически. Фантастически дорого. Как же он не заметил посоха раньше? А, наверное, потому что он был за спиной Ксеры, в то время как самое главное — ее достоинство. Оно-то спереди. Впрочем, он не жалел. Кросс уже держал стальную булаву в правой руке, а левый пытался что-то найти в своей робе. Только на этот раз вместо фляги с бухлом он вынул маленькую черную книгу «Писание солнца». Опустившись на одно колено, он поднес книгу ко лбу. Священник пробормотал что-то себе под нос, прежде чем закончить песнопение выкриком «Благословение солнца!». Всех присутствующих окружил слабый желтый свет. Через несколько секунд он исчез. «Вы под воздействием благословения солнца. Максимальное ХП плюс 90. Эффект будет длиться 60 минут или пока не будет заменен другим благословением». Блади задурно присвистнул. «Совсем неплохо, старик». Судя по эффектам, он догадался, что Кросс имеет 6-й уровень навыка молитва. «Думаю, вы самый благочестивый алкоголик-священник из всех виденных мной». Его саркастическая шутка была недалека от истины. Кросс не имел побочных профессий, а потому тратил все время на выпивку и служение своему богу, прокачивая основную профессию. Таким образом, он мог сосредоточиться на развитии действительно необходимых навыков, не говоря уже о приличном количестве усиливающих перков, дополняя и не без того достаточно высокоуровневые навыки. «Парень, в Писании Солнца нет слова о запрете на алкоголь, так что я имею полное право наслаждаться хорошими напитками». Блади усмехнулся про себя. Он не был особо религиозным парнем, но даже он признавал, что философия этой религии ему ближе всего по натуре. Из всех религий наставления Писания Солнца самые забавные, не говоря уже о том, что поклоняющиеся ему жрицы всегда имели поразительные буфера. Закончив с подготовкой, группа из 5 человек отправилась глубже в лес. Они настороженно проходили мимо деревьев и кустов, внимательно следя за всем, во что мимик может замаскироваться. Даже обладая навыком мимикрии, мимики не могли кардинально изменять свой прямоугольный корпус. Такое ограничение действовало и для малых, и для больших видов монстра. Тем не менее, это не мешает кардинально изменить поверхностный вид сундука. По пути они пронзили несколько подозрительных камней, 2 упавших ствола дерева и 1 пень. Они шли по следу помеченных зубами стволов деревьев и срезанных деревянных ветвей. С каждым шагом Блади чувствовал нарастающее ощущение неуместности ситуации. Он решил поделиться своими подозрениями. «Путь слишком очевиден. Наша цель заманивает нас». «Да. Предполагалось, что этот мудак умнее, чем обычно. Не так ли?» «Он все еще мимик», — сказала Ксера. «Да будь он хоть в 10 раз умнее, он все еще тупой, как скала». Гарольд решился вклиниться в обсуждение. «Ты права, но я все же склоняюсь к мнению Блади. Путь слишком подозрителен». Отряд двигался с предельной осторожностью, следя за каждым своим шагом и обращая внимание на каждый шорох. Примерно через 10 минут мучительно медленного похода они прибыли на поляну, но вместо просторного луга с цветочками на ней красовалось 20 маленьких шатких хижин. «Гоблины», — пробормотал разбойник себе под нос. Гоблин — человекоподобный монстр, который отдаленно похож на 10 или 11-летнего ребенка. Зеленая кожа, костлявое телосложение, длинный крючковатый нос, маленький подбородок и уши. Обычные гоблины имеют 10 или 15 уровень, но это лишь формально. Слабое тело гоблина означало, что несмотря на фактический уровень, его истинная сила была ближе к уровню 8 или 9. Проблема в том, что гоблины никогда не сражаются один на один. Они нападают в больших количествах. Их отряды начисляют десятки, а то и сотни особей. Они часто делают грубые деревни, как эта, где размножаются. Но эта деревня уже была зачищена. «Какого хуя?» Потрясенный Марк рефлекторно выругался. Перед ним развернулась подозрительно знакомая картина. Повсюду была кровь. Кровь на стенах хлипких лачуг, оторванные конечности на земле, горки серого пепла. Но одно сразу бросалось в глаза. На горизонте не было ни одного целого трупа. Почти как при осмотре инцидента в подземелье. Словно монстр пытался превзойти сам себя. Так как их славный лидер чуть ли не обронил свою челюсть на землю, Блади решил взять на себя ответственность. «Как думаете, оно прячется здесь?» — тихо спросил он. — Тут довольно много грубых изделий из дерева. — Возможно, — кивнул Кросс. — Следы вокруг костра тоже довольно подозрительны. Может, оно затаилось в одной из лачуг? — У меня есть предположение. Я могу попробовать выкурить его, — сказала Ксера. — Стой, ты же потратишь много МП. Я думал, что заклинания школы разрушения весьма затратные. — Да, но я буду в порядке, Гарольд. «Ты же знаешь, у меня больше 1000 МП в запасе!» Мужчины обменялись взглядами и молча кивнули к Сере. Они осторожно приблизились к деревне, не теряя бдительности даже на мгновение. Подойдя достаточно близко к деревне, Ксера отдала сигнал об остановке. Ведьма направила посох к небу и закрыла глаза. Сконцентрировавшись, она начала распевать заклинание. «Тебе не спрятаться и не сбежать!» Да направит солнце свое яркое пламя вспять!» Четкий и уверенный голос распространялся вокруг мистическим эхом. «О, огненная метель! Я призываю тебя!» Капелька холодного пота пробежала по мужским спинам. У них было очень плохое предчувствие. «Инферно!» — закричала магичка, опустошая весь запас своих легких. Громаднейший ураган раскаленного пламени появился из ниоткуда, поглотив всю деревню гоблинов. Как минимум 10 метров в диаметре и 5 метров в высоту. Огненное море продержалось всего несколько секунд, но того жара хватило на сожжение всех домиков. На лице Ксеры расцвела широкая улыбка. Даже не улыбка, а настоящий звериный оскал. Хи-хи-хи, засмеялась она. Разведя руки в стороны, она испустила маниакальный смех. Ее глаза, с не менее безумным в них внутренним огоньком, смотрели на бушующую стихию и на ее последствия. Остальная часть группы тут же поняла, в чем крылась причина ее рвения применить атакующую магию. Существовал негласный факт, что все женщины-заклинатели просто ебанутые на всю голову. Особенно данный факт относился к такой профессии, как ведьма. В данном случае уже всем стало понятно, что Ксера была заядлым пиромантом, помешанным на сожжении всего, что шевелится и не шевелится. Нынешнее поведение ясно давало понять, что она совершенно забыла о своем окружении. И когда-то эта ошибка может стоить ей жизни. «Ложись!» — вдруг закричал Блади. Все, кроме все еще смеющейся психопатки, упали лицом в грязь. Шельф темной магии пролетел над ними, а именно над местом, где полсекунды назад была голова священника. Темный сгусток пролетел еще пару метров, прежде чем рассыпаться в воздухе. «Эгида!» — произнес Кросс. Полупрозрачный пузырь золотого света накрыл отряд. Второй сгусток тьмы врезался в наспех построенный барьер. Заклинание эгиды веры справно работало свою роль и отразило атаку. Блади признал в том атакующем заклинании стрелу тьмы. Он вскочил на ноги, выкрикивая «Это чернокнижник!». Его правая рука уже держала три метательных ножа, которые через миг отправились в направлении определенного дерева. Метров 20 от них. Разбойник целился в довольно плотную кучу листьев. Его обостренное чувство восприятия уловило, что все пущенные стрелы тьмы направлялись именно оттуда. Когда метательные ножи уже вот-вот настигали цель, листья шелохнулись, и из них показалась огромная пасть, полная кинжалоподобных зубов и толстый красный язык. Приготовившись к ответной атаке, мимик, словно закуску, заглотил все три ножа. Из его памяти вышли шипящие кричащие звуки. Его лиственный камуфляж оказался полностью бесполезен. Приняв решение об изменении стиля боя, он спрыгнул с ветки, на которой сидел до этого времени. Когда мимик приземлился на землю, он уже вернулся к своему обычному внешнему виду. Из деревянного каркаса выросло 6 паукообразных черных ног и 3 щупальца изо рта, каждый с мечом в них. Подтвердив свою цель, Марк сразу же достал сигнальную ракету. Он направил один из концов вверх и потянул нить с другой стороны. Ярко-красная вспышка окрасила голубое небо. Проверив, что сигнал послан правильно, он обратил свое внимание на монстра. В следующее мгновение что-то маленькое и острое пролетело мимо его лица, оставляя на щеке царапину. «Вы пострадали от мелкой царапины. ХП минус 2. Вы отравлены. ХП минус 20. Ваши движения замедлены ядом». По спине видевшего эту картину разбойника пробежали мурашки. Задевший Марка снаряд был точь-в-точь, как его метательный нож. Если быть точным, то это был один из 3 ножей, брошенных в мимика. Монстр смог не только поймать все снаряды, не порезав свою пасть, а еще кинуть один из них обратно, со скоростью, напоминающую разбойнику его собственную. Будь у него еще и меткость получше, то вместо царапины на щеке у Марка сейчас бы торчала из глазницы рукоять ножа. Вообще, Блади не особо религиозный парень, но в тот момент он был готов воздать немую молитву любому богу, лишь бы тот услышал и помог.